Пошли купаться на пляж. Что? Пошли на пляж купаться, сейчас вот погода хорошая. Еще ничего не придумал. Ну, у меня что-то вот сейчас плохо вот с фантазией-то, кризис творческий. А? В голову вступила. Куда вступила? В голову. Кто ж сейчас купается? Моржи. А, ну, я правда... не морж. Ну, я, правда, сейчас вот из Гондураса звоню. Сейчас вот у нас хорошая погода. Тепло очень. Угу. Ну, давай, вот слетай к нам. Давай. Мы тебя ждем. Мы оплатим тебе. И самолет оплатишь. И самолет, и все. Угу. Я вот тебе звонил сейчас, вот, а ты трубку не брала целый час. Вот. Угу. А чего такое-то? Значит, меня дома не было. А ты из дома разве выходишь? Выхожу. Кошек кормить? Иногда. А с какой целью? А? С какой целью? Так, что ж, я голодный сижу. А такой еще вот тогда вопрос к тебе. Вот очень мало с тобой пранк-видео, потому что ты никогда не выходишь из дома. А вот сейчас говоришь, что выходишь. Очень мало вот... Я просто хочу тебя нарисовать, твой портрет. Вот фотографии нет, которые срисовать. Нет, я чересчур страшный, чтобы не рисовать. Да нет. Так было у меня рисовать в 20 лет, но не сейчас. А расскажи, какая ты была в 20 лет? Красавица, все мужики оглядывались. Сниматься в кино предлагали, но я работала и училась. Не до съемок было. У тебя и волосы. А сейчас как обезьяна. Так да... Господь распорядился. Подарил красоту, а потом отнял. К старости отнял. Ну вот скажи, у тебя волосы были черные, глаза карие. Вот такие вот, да? Темно-карие глаза были. Брови широкие, густые. Ресницы большие. Губы оттопыренные. Все при меня было. Фигурка точеная была. Ноги точеные. Точеные, все оглядывались и говорили, к нам сниматься, сниматься. Я работала и училась, какой сниматься. А какого размера грудь у тебя была? Зато сейчас на обезьяну похож. Нет, Валя, а вот какого размера грудь у тебя была в молодости? Третий. Три, о, хорошо, я люблю третий размер. Третий, три с половиной. Слушай, это вообще здорово, шикарно просто. Да. А тебя вот не приглашали в Playboy? Вот. Даже начальник, который меня ненавидел, у него не было образования высшего, у меня высшее. Он боялся, что я его место займу. Меня ненавидел, но все подчеркивал. Удивительно, как же это в утробе ее отточили. Так и говорила. А сам меня ненавидел. А ты еще говорил, что у тебя начальник был еврей. Да черт его знает, черный был, как уголь. А, или начальница какая-то, еврейка, что она не дала тебе продвигаться по должности? Ты у нас там евреев полно было в издательстве. Они не давали ходу русским. Попробуй проберись, хоть три образования будет, а не проберешься, куда нужно. Но высоту не пускали, только своих. Ну да, это у них, они друг за друга держатся, вот евреи. О, да-да-да-да-да, прям стена у них. А русские так не могут, они вот друг с другом как собаки, поэтому у нас всякие проблемы. Нет, если ты внизу, они тебя не тронут, а наверх не полезешь, не дадут. Там внизу не тронут. А вот Жириновского знаешь? А? Жириновского Владимира. А как же мне знать? Ну вот он тоже еврей. Еврей. Типичный. Он очень умный и образованный. Да, очень умный, образованный, хитрый. Уж его на митине не проведешь. Да. А ты бы хотела, чтобы он стал президентом? Да ну, какой президент? Мне кажется, не подходит. А почему? Не знаю, что-то в нем такого... Ну, это харизматичная фигура очень. То смешной, то злой, не поймешь чего. Прям как ты, Валентина Петровна, тоже то смешной, то злой. Вот. Нет, то... он не подходит президенту, нет. Валя, ты бы хотела стать сама президентом? Нет, с какой стати? Ну ты тоже как Жириновский, тоже ругаешься все время. Ну, начальник, да, должен быть... А? Нет, у меня не было никогда тягу наверх идти. Это слишком большая ответственность страной управлять. Ну ты очень ответственная, да, вообще? Большую голову надо иметь. Метр в диаметре, да, голову? Да. 7,5 голову. А если что-нибудь не так, снесут ее голову. Импичмент объявят. А, кстати, слышала, вот нового папу римского избрали. Да. Хотели негра еще выбрать папой римским. Но выбрали аргентинца. Негра? Негра, да, негр папа римский, представляешь? Ой, ой, кошмар какой. Вот, вот был бы у нас патриарх негр в России. А негры, они ведь, по-моему, не крестьяне, они католики. Они не крестьяне, они нет, феодалы. Конечно. Негры не католики, они верят в Ктулху. Это их религия, Ктулху. А-а-а. И еще они сатанисты. Угу. Они жертвоприношения приносят человеческие. Ой, кошмар какой. Вот я слышал, что у одного негритянского правителя в холодильнике хранятся голова человека и там конечности, и он их съедает, чтобы стать сильным, как его противник. Ой, кошмар. Их гадов надо расстреливать за такие порядки. Войну им объявить, чтобы жили как люди. Ну вот, Валь, ты станешь президентом и объявишь войну Нигерии, там, всем этим неграм. Да. И мы за тебя пойдем воевать все вот вместе. Да. А Барак Обама, вот знаешь, президент Америки новый. Не новый, а знакома он... с таким. Лично знакома, да? Так он, не, да прям лично. Он это, негр, по-моему. Да, он негр тоже, вот я тебе негр, говорю. Негр, ага. Он... Это небывалый случай, чтобы в Америке президентом был негр. Когда Америка всю жизнь их душила, давила. Изгоняла. Они их за людей не считали. Они их за людей даже не считали. Вот считают, что... Так вот они эти... не считали, они их и расстреливали, и гнали с земли, и что творили, они терпеть не могли негров. Они их за людей не считали. И вдруг негр стал президентом. Во, до чего дожили. Знаешь, почему это? Потому что они вот гражданские права очень соблюдают. Потому что много всяких правонарушений у них было в государстве. И даже нельзя сказать, что человек толстый. Правильно сказать, горизонтально ориентированный. Представляешь? Ага. Очень, ну, в общем, много. Он хорошо управляет, Обам. А он еще наркотиками баловался раньше, знаешь. Да. Наркоман, он сам писал, что когда учился в институте, гашек курил, там что-то еще. Ага, наркотиками баловался. Ну да, вот такие вот вещи. Угу. И Стив Джобс. Он может наркомана сочувствовать. Тоже не дело. Ну вот представляешь, вот негр и наркоман, президент. Вот как такое, да, может? Да. Может? Во-первых, негр, и во-вторых, бывший наркоман. Может, он еще и голубой. Да у него жена-то есть. Ну так это для виду. На самом деле он педерастией занимается, вот говорят. Правда? Правда, да. Вот мальчиков вот маленьких насилует. Правда? Но да. Кто им позволит? За это же судит. Ну, он же президент, он уже все от всего отмазался, его никто не тронет. Президент никогда не бывает один, всегда на людях. Ну, в том-то и дело, что у него большая свита. На людях такими вещами может заниматься. Ну, а знаешь, вот был Билл Клинтон, он у себя в кабинете вызвал проститутку, и она у него отсасывала. Было такое. Она его оттолкнула, да? Она отсасывала у него. Миньет. Обслуживала она его? Нет, отсасывала. Знаешь, что такое вот миньет? Когда Миньет? Миньет, да. Ага, знаю, слышала. Ну вот, потом нашли сперму его и выяснили, что проституток он вызывал. И жена, по-моему, от него ушла еще. Да? Да. Это кто президент? Билл Клинтон. Клинтон? Знаешь, Клинтон, да. Клинтона знаю. Ну вот, Клинтон вот как раз-таки такой развратник. Ой, не думала я, что он развратник. Ой. А вот Джордж Буш, вот как ты к нему относишься? Да что, я его знаю, что ли, Буш, он и Буш. Буш, ну вот он такой вот тоже прославился тем, что давился крекером и падал с велосипеда. Угу. Еще вот в него иранский корреспондент кидался ботинками. Да. Ботинками кидался, а он увернулся, и того корреспондента избили очень. Избили, да? И да, и посадили вот в тюрьму. И пятый угол. А что он думал, когда кидался? Ты знаешь, что там охрана? Ну, хотел за свою родину отомстить. Ты из Ирака, по-моему. А-а-а. Я вот путаю Иран и Ирак. Поляки вместе. Ну вот, да. Его посадили в камеру, и там пятый угол показывали. Ой, ой, ой. Вот такое вот тело. Да, да, да, да. После Буша был Кеннеди, да? Нет, Кеннеди был в 60-х годах. Его а убили. Буш? А Буш вот был предыдущим президентом, вот в 2000-х. Сначала Буш, а потом Кеннеди. Нет, сначала Клинтон, потом Буш, потом Обама, а Кеннеди был задолго до них. Далеко-далеко до них, да? Да, вот когда Хрущев был. Вот когда Хрущев был, тогда был Кеннеди. Ну да, его убили, Кеннеди. Его, да, застрелили. Расстреляли. Вот. А его жена, вдова, вышла замуж за Анасиса. За кого? За Анасима? За Анасиса, миллиардера. За миллиардера? Греческий миллиардер, да. Я вот такого и не знал. А, греческий миллиардер, богаче его во всем мире никого не было. А как же Билл Гейтс? Строил пароходы. А Билл Гейтс, знаешь такого? Кого? Билл Гейтс. Нет, такого не знаю. Ну, это человек, который создал операционную систему Windows и на этом заработал огромнейшие капиталы. Он сейчас самый богатый. Не, я о нем ничего не слышал. Ну как же, вот тебе как-то звонили и сказали, что Билл Гейтс хочет в гости приехать, сервантус установить. Сервак поставить новый. Да? Сервак. Ага. Сервант? Нет, сервак. Это что такое? Ну это, я сам даже не знаю, как объяснить. Такая программа, которая запускает сайты всякие. Телевизору относишь? Компьютеру. А у меня нет компьютера. Ну, он хотел тебе компьютер подарить. Кто хотел? Билл Гейтс. А потом... Ну, дарит. На словах мне чего только не дарили. Ну, тебе же подарили вот шубу, насколько я помню. А ты ее не взяла. Ну, да, на помойке нашли шубу и притащили. Ну как же, на помойке, по-моему, там хорошая шуба была. Да прям хорошие принесут. Кому-то это нужно, какой-то старухе тащить дорогую шубу. Ну, понимаешь, они твои поклонники просто большие. Да не знаю, что шубу кто хочет может выскочить из квартиры, схватить. В итоге выскочили из квартиры и схватили их самих. Вот Игорь выскочил из 218-й. Он схватил шубу, да? Да, схватил шубу и носит ее, вот женскую шубу теперь. Ну, пусть носит на здоровье. Ну, еще он у них отобрал камеру и флешку. Ага. Знаешь, что такое флешка? Нет. Ну, это такая вот, вроде карты памяти. Там всякие данные сохраняются. Просто Валентина Петровна я тоже в информатике не очень силен. Я в информатике тоже не очень силен. Вот звонили тебе как-то, говорили, вот какой-то Windows, какой-то сервак, фикус какой-то. Фикус хотели тебе какой-то предложить. Я вот не фикус? Знаю. Фикус? Фикус. Цветок такой. Да, цветок вроде как. Зачем он мне нужен? Какой-то КБС еще предлагали. Что только не предложат. Что им нужно от старухи? В покое никак не оставят. Угу. Еще бис-ебис какой-то. О, Они говорят... Я ни от кого ничего сроду не возьму. Провались вот все пропадом со своими подарками. Ну, как же, Валентина Петровна, вот если я тебе принесу бис-ебис, ты возьмешь? Чего? Бис-ебис. Первый раз слышу. Да нет, не первый. Тебе вот звонили, предлагали бис-ебис. Ты еще ругалась. Что такое? Я даже этого слова не знаю. Это программа такая. Ну и куда ее, в задницу запихнуть? Ну вот кто тебе подарит, тому запихай в задницу. Там просто надо на C++ программировать, и это очень сложно. И ненавижу эту программу вообще. Вот нас на информатике... Нужны мне никакие подаренные программы, никого я к своему телевизору не подпущу, и пошли они все на три буквы. Вот и правильно, Валентина Петровна, потому что вот они принесут коробочку, перевязанную голубой каемочкой, а там спрячется бандит, злоумышленник. И... Ну как он туда поместится, в коробочку-то? Ну там коробочка-то 2х2, большая такая, 2 метра. Угу. 2 метра на 2? Да, 2х2х2. Там если люди выскочат смотреть, блядь. Ну, знаешь, как вот троянского коня-то заслали вот в свое время, втрою. Ну вот, и так с тобой хотят поступить. Оттуда бандиты как повыскакивают, как вот у тебя все там... Из этой коробки. Да, из коробки. Знаешь, вот коробку от нафтизина хотели к тебе принести, и там было 5 бандитов. 5 бандитов в одну коробку уместились? Да, коробка от капель этих, носных. Эта коробка должна быть размером с подъезд. Нет, там коробка такая небольшая, она в руку умещается. Как же небольшая коробка 5 человек уместила? Утрамбовали. Да? Их долго утрамбовывали, они там кричали, что тесно, тесно, но вот их запихали, потому что надо было очень к тебе проникнуть. Вот. Что-то у нас такого события никто не видел. Ну, потому что там маленькая очень коробочка была. И скрытую камеру у тебя в квартире установили. Меня установили? Я в квартиру еще никого не пускала. А Руслану заплатили 10 тысяч рублей и сказали, чтобы он установил камеру. Руслан против меня никогда не пойдет. Даже вот. Если будут его расстреливать, он против меня не пойдет. Нет, Валентина Петровна, я наш главный бандит, ему, Руслану, звонил и... Попросил, чтобы он у тебя взял фотографии твои в молодости. И Руслан... Когда Руслан у меня не просил фотографии? Нет, Руслан сказал, вот за 1000 рублей я это сделаю. Да? Да. Руслан в пище не нуждается. Он прекрасно работает, сыт, не голодный. Так что он в жопу воткнет вам эту 1000. Да нет, он на полном серьезе сказал, вот давайте я за 1000 вполне проверну все это дело. Нет, никогда он против меня ничего проворачивать не будет, потому что квартира это ебо. Он знает, что я на них переписала квартиру, и вдруг он против меня пойдет. Ну так он ждет, чтобы скорее квартира его стала. Он за 1000 будет. Теряет миллионы, квартира миллиона стоит. Но он ничего не теряет от этого. Он не дурак, не дурак. Что бы вы ему ни приписывали, все равно дураком его не сделаете. Ну он просто хочет тебя в Кащенко уложить, а сам вот владеет квартирой, потому что ему надо куда-то девушек водить. А он неразватный. Ну что же он? Девушки, говорят, пока мне никакие девушки не нужны, я только хочу учиться и специальность приобрести. Вот как он рассуждает. Угу. Когда нужно, я найду девушку, найду невесту и женюсь. А развратом никогда не занимался, ни его родители развратными не были, ни он. Чего приписываете хуету-то? Валентина Петровна, специальность не может удовлетворить человека в половом отношении. Нужно будет, она удовлетворится, найдет невесту и будет с ней жить, и женится. Ну зачем жениться для этого, Валентина Петровна? Он может трахаться и так, вполне. Только ему квартира нужна отдельно, ему негде сейчас этим заниматься. Не волнуйся, он на улице не живет. Ну, просто у него там вот толстая Люська, и как он вот будет заниматься сексом, когда вот там две пожилые женщины? Ну и чего? Ну, вот он хочет твою квартиру приобрести, так, чтобы ты в Кащенко оказалась. Не хуйню несешь. Я, Руслана, знаю, он меня очень уважает, а ты такую хуйню несешь. Да нет, Валентина Петровна, они все вот молодые сейчас, очень хитрые, они вот умеют притворяться хорошо. И он, старух дурят. Он говорит, мне такая, жениться рано, я не раньше, чем через 5-6 лет женюсь. Во-первых, надо денег говорит, накопить и на свадьбу, и на все. Жилище заиметь, чтобы вместе со всеми не жить. У него такие планы, я его планы знаю. У вас свои планы, а у него свои. А Валентина Петровна, как вот по-твоему, я кто? Откуда звоню сейчас? А я что, могу видеть, что ли? Ну, ты все говорила, что из 218-й. Да. То есть я сейчас из 218-й звоню. Я так и думал, потому что слышимость хорошая. А слышно, что это 218-я, а как ты можешь определить? Чутье подсказывает. Чутье? А, так да. Ты имеешь такое чутье, прямо как мент, да? Ты да. В милиции работала? Да. А, значит, ты следователь, да? В милиции я никогда не работала. Ну, как-то ты сказал, что ты участковый. Вот участковый слушает! Помнишь, вот ты так сказала как-то? Хуйню несешь! Никогда я участковым не была. Тебе Вован 222. Я работник издательства! Дурень! Я работник издательства, а ты какую-то милицию мне приписываешь. А ты секретный агент вообще-то КГБ. Мы тебя раскололи. Никогда в КГБ не работала. Ты сначала была чекистом, потом работала в НКВД. Я всю жизнь так с книжками имею дело. Книжки редактировала. Книжки редактировала, а потом подписывала приговоры расстрельные. Вот Иосиф Виссарионович тебе приказывал? И ты подписывала на расстрел. Я его в глаза не видела. И Троцкого вот тоже ты убила. Молотком по голове стукнула, и все. Кого? Троцкого льва этого, Давыдовича. Да-да-да. Знаешь такого Троцкого? Знаю. Ну вот, его ты убила. Если бы я убила, всему миру было бы известно. Так ты же скрывалась. Если бы его убила, так бы писали в прессе, а то пишут... что не Аносова его убила, а еще кто-то. Ну так дело в том, что ты вот по поддельным документам все это провернула, какого-то мужика, какой-то там, я не помню. Забыл, как его зовут, но... Ты дурачок! Деле... Когда Троцкого убили, я под стол пешком ходила. Нет, Валентина Петровна, вот у нас такая информация, что тебе 123 года сейчас. Я под стол пешком ходила, когда Троцкого убивали. Да, в каком году его убили? Вот в каком. Очень давно. В 1940-м, по-моему, да? Врёшь. Раньше. Нет, в 40-м. Нет. Ну вот, тебе было тогда, вот ты 27-го же года, да? Да. Тебе было 13 лет. Ага, и я его убила в 13 лет. Ну вот, тебя завербовали, когда тебе было 10 лет, и ты работала уже тогда вот на чекистов. Это что же за чекисты, которые детей вербуют? Значит, они эти ёбнутые, да? Ну, при Сталине было вообще... Можно даже детей 7 лет пытать и казнить, и вербовать 7 лет. Ой, что-то я... С историей знакома, ни разу не слышала, чтоб детей куда-то вербовали на работу. Вербовали, вот и дети были маленькие, и их отправляли в штрафбат. У тебя не все в порядке с мозгами, и чё-то тебе все кажется, придумываешь. Так ты мне вчера вот посоветовала к психиатру сходить, или позавчера. К психиатру да. я сходил. И, значит, да. Говорю, вот мне старуха сказала к вам обратиться, что вот у меня с головой не все в порядке. Знаешь, что он ответил? Что? Не занимайте, гражданин, очередь, вы мне мешаете. Вы здоров вполне, идите домой. И своей старухе передайте, что у нее не все в порядке с головой самой. Да? Так значит, вот психиатр не очень здоровый тебе попался. Ну, Валентина Петровна, я 5 человек прошел, чтобы вот убедиться, что я абсолютно здоров. Каких 5 человек? Надо не человек проходить, а психиатра. Одного, но психиатра. Ну, 5 психиатров, психоаналитиков, психологов, квалифицированных работников этой области. Угу. Все там с высшим образованием, профессионалы своего дела. Угу. Ну ладно, Валюш, у меня вот тут на скайпе 1 минута только осталась. Вот можешь что-нибудь напоследок сказать еще вот? Будь здоров, не кашляй. Ну, спасибо, Валентина Петровна, вот тебе тоже здоровья всякого желаю, ну, чтобы у тебя там квартиру не отобрали.